«Большими предложениями», — показал на него большим пальцем Джон, после чего все засмеялись. «Да идите вы», — рыкнул инженер, после чего развернулся и направился в первую машину. «Вот просто идите». «Кажется, мы его обидели», — неуверенно проговорила Анна, смотря на то, как захлопнулась дверь в кузов. Глава 13. Сутки 30-35. В ночь освещение делать никто не стал. Просто все разбрелись по своим койкам. Никто дежурить не оставался, все опять свалили на четверых ИИ, которые успешно справлялись с поставленными задачами. Вместе с этим Борис продолжал сборку новых усилительных элементов, которые должны были стать частью системы управления машинами. Андрей постоянно контролировал местность, а беспилотники теперь полностью стали прерогативой Николая, который как раз отвечал за это направление. Когда все проснулись, то сразу приступили к монтажу системы освещения. Пришлось повозиться, чтобы создать нормальные светодиодные ленты, но вышло. Жить с газоразрядными или нитями накаливания никто не хотел, да и с диодной лентой энергии тратится куда меньше. Но время шло. На 31-е сутки один из беспилотников нашел выход из пещер. Правда, настолько далекий, что даже через ретранслятор сигнал не добивался. Ему приходилось множество раз возвращаться, чтобы передавать карту местности. Проход был достаточно широкий, но в некоторых местах были или естественные сужения, или такие же завалы. Порода в данных горах была старая, так что не мудрено, но это не мешало добывать металл и другие материалы, в том числе довольно редкие на Земле минералы, чтобы продолжать наращивать возможности группы. На 32-е сутки полностью завершили модернизацию подвески. Даже были проведены пробные заезды. Скорость упала, масса возросла, но устойчивость к перегрузкам и максимально эффективная масса добавились. И это было самое главное. А энергии по расчетам и всем моделям должно было хватить чуть больше, чем на требуемый срок. Дальше началась модернизация брони. Первые листы металла снимались и относились в сторону. Все хорошо, но если группа рассчитывала пожить подольше, от всего зараженного следовало избавиться. Даже после космоса стенки машин не так сильно фанили, как после ядерного взрыва. Так что решение было очевидным и важным. И причины на это были весьма весомые. «У тебя рак». Со звоном стали, стараясь не выдавать свои эмоции, проговорила Анна, смотря на лицо Андреса. Причем самый противный, поджелудочной железы. «Вылечить тут никак не сможем. У тебя есть года 3. Повезет, если будет больше. Но последний год будешь мучиться. На Земле бы тебя спасли, а тут... Тут слишком много факторов мелких, которые только усугубляют процесс». «Ну, значит, проведем эти 2 года так, чтобы все человечество запомнило». Фальшиво улыбнулся программист, а потом вылез из капсулы, стараясь не смотреть на свою подругу, с которой достаточно сблизился в последние дни. Никто умирать не хотел, но каждый был облучен довольно сильно. Они все сгорят из-за радиации, все до единого. Просто у кого-то последствия проявятся раньше, у кого-то позже, но они умрут. И они к этому морально готовились, вот только у них оставался выбор, как умереть. И они собирались сделать это красиво. На 33-е сутки все листы брони на всех машинах были сняты, а работы по установке новых закипели с новой силой. Масса возрастет, но эффективная броня возрастала чуть ли не до 300 миллиметров. И это если не учитывать активные и динамичные защиты. Сам металл имел уникальные свойства на этой планете, из-за чего защищенность возрастала. К концу суток была готова только 2-я машина и 1/3. Датчики были установлены, но их суммарной эффективности не хватало, чтобы покрыть всю требуемую зону вокруг временной базы. Лии пришлось дежурить всю ночь, следя за пространством вокруг. Она отвлекалась на каждый шорох, она слышала каждое завывание ветра. Она продолжала взаимодействовать с Николаем, проверяя информацию с беспилотников. На 34-е сутки было принято решение, что дальше требуется совершать марш. Оставалось слишком мало времени, всего 15 дней на то, чтобы разобраться с противником. Бесконечно готовиться не было возможности. Как говорят у нас в клане, стояла и смотрела на результат обсуждений Анна, перед смертью не надышишься, поэтому нужно ехать. Если верить всей информации, то нам минимум сутки выбираться отсюда, из пещер. Старый выход завален основательно. Что у нас вообще готово, за исключением брони, конечно. Скрестив руки на груди, осматривал своих бойцов Ярев. Начнем с вооружения. Джон. Изготовлено еще примерно с десяток турелей. Улыбался темнокожий, глаза которого выдавали бесконечную боль, которую он испытывал последнее время и терпел, закидываясь тоннами обезболивающего. Боеприпасов хватит на целую роту, которая осталась в окружении, и ей приказано сражаться до последнего. Примерно на неделю для роты. Остальное вооружение я все обслужил, где надо что-то заменил, отремонтировал. Тренировочные и пристрелочные работы не проводил. Черт, надо было. Но просто времени не хватило на это. А вообще, в этом направлении можно готовиться сколько угодно. Все равно предела никогда не достигнем. Особенно после модернизации, которую провел Рен. По этому поводу посмотрел на вымотанного и бледного инженера-командира. Что еще, по твоему мнению, требуется сделать и что уже сделано? Броня, броня и еще раз броня. Потер он переносицу. У противника большой калибр. Даже сейчас я не уверен, что мы выдержим залп из их орудия. Они снесли четверть здания, если вы помните. За один залп. Снаряд там примерно 45 или 60 миллиметров. То есть заряд повышенной мощности. Подвеска — предел. Все, как и вся система управления. Дальше как усиливать даже ИИ не знают. Особенно в наших условиях. Так что продолжаем делать то, что делали ранее. Что у нас по наступательным возможностям? Посмотрел на Лию и Юмика 11. И разведывательным. Сначала последнее. 12 разведывательных дронов. Пожала плечами Лия. Качество немногим уступает тем, которые были изготовлены самыми первыми. Так что сможем нормально следить за всей обстановкой вокруг. Радиус из-за 3 ретрансляторов просто огромен. Наступательные возможности огромны. Хищно улыбнулась китаянка, у которой начали крошиться 2 клыка, что она сразу пыталась скрыть. «У нас порядка 50 легких и разрушительных дронов камикадзе. Примерно 20 штурмовых единиц и десяток истребительных. Против космического корабля они ничего не сделают. Но вот пехоте подобраться не дадут к нему, если мы вовремя совершим налет». «Сколько у нас есть запасов для того, чтобы изготавливать еще больше камикадзе?» Хмурился командир, обращаясь на этот раз к Борису. «Еще примерно на 3 сотни». Немного неуверенно ответил он. «Тут зависит от качества исходника. Пару раз я отбраковал материал для взрывчатки, ибо дерьмо попалось, откровенно говоря. А так, просто места для хранения беспилотников закончились в машине. Посоветовал бы сконструировать 4-ю машину, но на это уйдет уйма времени. Как бы сказал один мой знакомый, или не мой, но вы поняли, нерентабельно. Так что просто буду собирать на ходу. На один уйдет не более 5 минут, как-то так. Так что не волнуйтесь, полтишок отправим, полтишок создадим». «Славно», — вздохнул Ярев. «Андрес, что по твоей части?» «А что по моей?» — усмехнулся он. «Все детали вычислительных центров обслужил, все сделал красиво, теперь работает бесперебойно. Ошибок? Ну, практически нет, так что тут можно не переживать. Дополнительно экранировал аппаратуру, благо места было, так что радиация теперь не так страшна. Внешние датчики как мог, так и обслужил. Осталось еще на первой машине все внешнее оборудование обслужить». «Занимайся», — кивнул Ярев. «Напоминаю о том, что каждый день 2 человека минимум должны посетить капсулу для восстановительно-предупредительных мероприятий. Нам нужно дотянуть до конца миссии. Нужно. Кроме нас никто». «Кроме нас никто» — девиз группы, который стал их флагом. Он помогал им держаться, напоминал, что только они могут сделать задуманное. Поэтому продолжали работать. Через боль, через агонию, переступая через себя — Они делали, чтобы у других была возможность в будущем жить. Они все умрут, они это понимали, но старались не подавать виду. Работы закипели вновь. Пока на одной машине закреплялись новые листы брони, на другой Андрес проверял все датчики, прозванивал, менял, если была необходимость. Они наткнулись на золотую жилу, из-за чего дефицитные материалы были восполнены до необходимого минимума. На 35-й сутки, как и планировалось, начался марш. Неспешный, медленный, но перед ним такая же подготовка. Проверялось все еще раз, вдумчиво, скрупулезно. Некоторые элементы пришлось откалибровать перед затяжной поездкой. На этот раз в планах было вообще не останавливаться, пока машины не окажутся на поверхности планеты. Поэтому требовалось сделать как можно больше. Проблемы возникали в основном с регулировкой колес, ибо из-за перераспределения веса они располагались чуточку иначе. Одно из множества пришлось даже перевешивать, заменять целиком, так как оно оказалось изношено достаточно сильно. Но в итоге все было завершено, и колонна из трех машин двинулась вперед. Освещение было доработано, теперь дорогу было видно не только перед собой, но и во все стороны. Первая машина дополнительно следила за направлением с помощью впереди летящего на низкой скорости беспилотного разведывательного аппарата. Пещеры были влажными, но где могут протекать новые подземные реки, так и не было обнаружено. Но риски оставались. Ручьи то тут, то там виднелись, утекая дальше вглубь скал, подтачивая их, заставляя обрушаться, менять свой рельеф. Из-за этого все время приходилось сканировать округу, проверять, все ли в порядке, не рухнет ли тот или иной свод. Группа продолжала ехать, и во время движения наступила очередь Джона оказаться в медицинской капсуле. И он этого опасался. Он не хотел, чтобы про его состояние узнали. «Начинаю сканирование», — устало, практически сонно проговорила Анна, которая сама, можно сказать, только-только выбралась из капсулы. «Прошу расслабиться. Так, игла. Иглу забыла». Усталость давала о себе знать. Хоть все они выспались, хоть они питались нормально, но полноценного отдыха у них не было. Не было тех дней, когда они могут просто, спокойно заниматься ничего не деланием. Они об этом мечтали. Практически месяц, кто-то уже больше, кто-то меньше, они работали, работали и еще раз работали, нагружая сами себя. «Так, готово», — отпрянула она, убедившись, что все хорошо. «Анализирую кровь. Отклонения минимальные, но есть. Похоже на лейкемию. Плюс у тебя часть сосудов около мозга умерла. Такое вижу впервые, если честно. Чем-то напоминает прединсультное состояние. Не знаю, как выразиться. Вроде отклонений в работе мозга нет, но как долго такое будет тянуться, не знаю. Голова часто болит?» «Всегда», — улыбнулся темнокожий. «Пока терпимо. Помирать из-за этого не собираюсь. Поэтому забей. Не получится вылечить, и не надо». «Вылечить в наших условиях возможно, но это долго», — хмыкнула девушка. «Можно запустить программу восстановления, но тут может получиться как с Андресом. Запустим восстановление клеток, а раковые начнут делиться. Только ему не говори». Анна не хотела расстраивать своего хорошего и близкого друга, который постоянно был готов выслушивать ее, который поддерживал ее. Ей было и так печально из-за того, что он умрет раньше остальных. Еще тяжелее было признавать свою вину, что именно из-за ее ошибки был ускорен процесс развития рака из-за облучения. «Черт!» — расширила глаза девушка, когда получила результаты сканирования. «У тебя грудь как давно болит?» «Ну, дня три точно», — спокойно ответил штурмовик. «А бейсбол принимаю, и нормально. Сейчас, пока в капсуле, вообще не болит. Даже хорошо так. Сон клонит. Или это ты?» «Это я», — жестко ответила девушка, начав менять положение капсулы, после чего переключилась на командный канал связи. «Меня не беспокоить. Стараться ехать ровно. Тяжелая операция. У Джона непонятная опухоль в левом легком. Остальным капсула заказана. Будем лечиться по старинке, таблеточками. Все, конец связи». Эти слова здоровяк слышал уже буквально засыпая. Переживаний ноль, тревог ноль, только разочарование, что из-за него не смогут лечиться остальные члены группы. А еще из-за того, что штурмовые операции откладываются на неопределенный срок, ведь он был ключевым звеном во всех наступательных операциях, если верить планам Николая. Он должен был отвлекать внимание, даже его броню модифицировали, добавив туда гранатомет с интегрированной в систему автоматикой. Николай тут же учел этот момент и начал пересчитывать возможные исходы. Утешительных решений не было, все становилось только хуже. И опухоль в легком Джона – еще один звонок, еще один призыв к тому, что пора торопиться. Но скорость машины снизили. Если раньше они ехали примерно со скоростью 10 км в час, то сейчас не более 5. Каждая глубокая яма объезжалась, каждый тяжелый подъем преодолевался осторожно, чтобы перепады высоты не были такими критическими. В итоге операция длилась практически 5 часов. Анна думала, что не справится одна, что ей потребуется помощь, но модернизация самой комнаты с капсулой позволила сделать многое. Манипуляторы по ее мысли приказам делали все, что требовалось, иногда даже резали под ее наблюдением. Они стали ее частью. Непривычно, зато эффективно. Никаких лишних надрезов, никаких лишних действий. В итоге Анна уснула, сидя возле капсулы Джона. Ярев ее лично укладывал на кровать, осторожно подобрав ее с пола медицинского отсека. Она, как и остальные, тоже страдала. Тоже устала, но после 7-часовой операции у нее просто закончились силы. Бедняга. Сидела на своей койке, поджав ноги, обняв их за колени Лия. Она всю себя отдает на то, чтобы мы прожили как можно дольше. Любой другой врач давно бы бросил это дело. А она мало того, что заботится о нашем здоровье, не забывает пополнять все известные каталоги. Кстати, а у нас связь с кораблем есть? «Сеансы в строго определенное время», — спокойно ответила Элеонора. «Но пока мы под скалами, их не было. Когда будем на поверхности планеты, я тут же отправлю все данные, которые удалось собрать. Есть что-то срочное?» «Нет-нет, ничего», — мотнула головой и улыбнулась разведчица. «Просто интересно, что о нас будут рассказывать потомкам. Почему-то я себя начинаю воспринимать в прошедшем времени как нечто ушедшее». «Фатализм сейчас все только усугубит», — вклинился в разговор Николай. «Советую не забивать этим себе голову. Миссия в первую очередь». «Угу, угу», — кивнула дважды Юмика. «Вот только в отличие от вас, мы не можем бесконечно работать. У нас батарейки садятся быстрее ваших. А физические силы ограничены нашими телами и модификациями». «Так, отставить», — рыкнул Ярев. «Мы в одной лодке. Все устали, все на пределе. Юми, у ИИ тоже батарейки садятся. Осталось на 20 дней, после чего они фактически могут перестать существовать. А запасных источников питания у нас нет. Вообще. Они не могут поспать и зарядиться энергией, в отличие от нас. Так что не надо сейчас спорить. Николай, дай нам возможность поговорить и излить чувства. Ты, мать твою, тоже сделан на основе человека. Так прояви свою человечность.